Глава 26. В этот раз все происходило почти как обычно, и едва заметная стыковка спейсшипа с орбитальным терминалом и легкие шелестящие звуки створок, которые уровень за уровнем откатывались в нише, открывая доступ к переходным шлюзам. «Ой, наконец-то дома!» — сказала какая-то женщина и положила голову на плечо спутнику, а тот ее приобнял. «Задолбала эта провинция», — признался другой пассажир, одинокий, но с огромным чемоданом на радиоуправлении. «Больше не поеду». «У них там везде эти шаттлы, и в них всегда воняет», – пожаловалась девушка в обтягивающем костюме под кожей и посмотрела на Брауна, ожидая солидарности, но он только сдержанно улыбнулся. «У вас какой холл?» – спросила девушка, проведя рукой по своему округлому бедру. И бедро, и девушка были хороши, но Браун отмечал это лишь краем сознания, стараясь не потерять концентрации, ведь помимо всех этих путешествий у него оставалась еще и главная задача. «Что, простите?» «Какой у вас холл?» Повторила она с такой улыбкой, что Браун осторожно покосился на стоящих рядом пассажиров, ожидая какой-то реакции общества. «Голубой, наверное. С этого шлюза обычно выходят на голубой», пояснил какой-то парнишка, желая привлечь внимание девушки, но она не обратила на него внимания, продолжая сверлить взглядом симпатичного незнакомца. На табло шлюза загорелась разрешительная надпись, и одновременно с этим открылись последние двери для сквозного перехода. Воспользовавшись этим, Браун рванул вперед, чтобы избавиться от этой странной ситуации. Похоже, тут говорили на каком-то особом языке, слова которого были ему понятны, но их смысл – нет. Голубой холл, розовый холл, зеленый холл – замелькали перед ним надписи по обе стороны коридора, однако это лишь подгоняло его, заставляя бежать все дальше в поисках того, что было бы понятно. Между тем коридор становился все уже, освещение тусклее, и в конце его встретил фонарь с надписью «Тупик», а чуть ниже имелась кнопка «Вызвать контролера». Но это уже было для совсем тупых, и Браун, устыдившись своего поведения, медленно побрел обратно. А затем, остановившись, достал билет и увидел в конце регистрационной строки приписку мелким шрифтом «Направление, третий район, розовый холл». Вот, значит, о чем его спрашивала та девушка. Цвет холла имел значение. Увидев узкий технический иллюминатор, Браун остановился возле него и, взглянув на ближний космос Экидены Рау, был поражен красотой высоких башен, вздымающихся то тут, то там, до самых верхних границ стратосферных слоев. Немного постояв и бродя в себя, он двинулся дальше и вскоре вышел ко входу в розовый холл, представлявший собой дискообразный накопитель пассажиров с прибывающих судов дальнего следования и местных околопланетных рейсов. Первые, включая Брауна, составляли малую часть, и их легко было распознать по заторможенным реакциям среди радостной толпы туристов. Глазея по сторонам, Браун недоумевал, где на круговой панораме с высокими окнами можно было расположить причал для шаттла. Получалось, что негде, а значит, доступ к шаттлу предоставляла эта штука посреди круглого холла. Но что там за несколькими дверями с непрозрачными раздвижными створками? Ответ на неозвученный вопрос Брауна пришел спустя полминуты. 7 пар створок одновременно открылись, и он услышал стилизованный под женский голос компьютера. «Вы прибыли на 934-й этажный сектор. Просьба освободить кабину». Желающих освободить кабину набралось не больше десятка. Они выпорхнули в розовый холл, и после этого шумная толпа туристов принялась занимать освободившееся пространство кабины. Браун тоже оказался внутри в числе последних. 7 пар створок закрылись, и кабина заскользила вниз. Браун это понял по изменявшимся цифрам на табло. Пока кабина разгонялась, он еще успевал их различать, но потом это стало уже невозможным. Ориентироваться можно было лишь по светящейся точке на соседнем табло, где, как понял Браун, отображалось движение кабины через вертикальное поле, разделенное на несколько цветных секторов, вероятно, для лучшей ориентации. А может, эти цвета имели еще какой-то смысл, но Брауну это пока было неизвестно. Между тем, кроме него, здесь никто не рассматривал табло и навигационные экраны. Шумные туристы продолжали начатые в холле разговоры, а прибывшие с Брауном пассажиры дальнобоя по-прежнему выглядели сонными. Увлеченный наблюдением за окружающими, Браун совсем не заметил, как пролетело время спуска и даже не осознал в полной мере, насколько долго это продолжалось. Но, вероятно, не слишком долго, потому что вдоль стен кабины имелось некоторое количество сидячих мест, но их никто не занимал. Кабина остановилась, и Браун почти не ощутил этого момента. Лишь когда распахнулись двери и пассажиры стали дружно покидать кабину, он удостоверился, что они действительно прибыли на поверхность планеты. Выйдя вслед за остальными, Браун оказался в неком подобии зала ожидания пассажирского терминала. Только здешнее помещение оказалось поменьше, и тут не было той суеты с перебежками опаздывающих и монотонной ходьбы по кругу тех, чьи рейсы задерживались. Ну или когда шаттлы ставили на приколы за бури или метеоритные опасности. «Я ваш бот», – негромко произнес какой-то блондин лет 30, касаясь ремня на плечной сумке Брауна. «Чего?» – спросил Джеральд, крепче прихватывая багаж и пытаясь понять, как действовать на незнакомой территории. Этот парень был похож на наркомана, такое же неподвижное лицо и вялая мимика. «Прошу, сэр, перечитайте инструкцию в проездном документе», – – сказал незнакомец и, опустив ремень сумки, отошел на несколько шагов. Браун огляделся, прикидывая, как далеко тут находилась полиция, на тот случай, если придется прикидываться пострадавшим. Однако здесь все было иначе. Никаких полицейских кнопок безопасности, продуктовых автоматов, электронных лотто, казино. Как они живут? Удостоверившись, что он никому не мешает, Браун достал свой билет и, полистав страницу, увидел на экране информацию о процедуре встречи. В стоимость его проезда, как обычно, входила доставка до отеля с заказным номером, а также ужин, завтрак и в качестве бонуса посещение театрального представления или выставки. Тут ничего нового, однако присутствовал еще и пункт о встрече и сопровождении. В графе «Встречающаяся персона» значился прочек, а в скобках были добавлены извинения за загруженность персонала, поэтому встречу и сопровождение должен был произвести бот, оттого эта услуга была бесплатной. Прочитав все до конца, Браун перевел дух и убрал билет в карман. Бледный парень продолжал стоять в стороне, ожидая, когда все прояснится. Браун сделал ему знак рукой, и тот подошел. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени, сэр. Вы можете дать любое, и я буду на него откликаться». «Отлично. В таком случае тебя зовут полковник, меня Джерри, и мы с тобой на «ты». «Понял, Джерри. Понесешь сумку сам, или я могу тебе помочь?» «А почему бы и нет, приятель?» Улыбнулся Браун и отдал багаж полковнику. «Куда теперь?» – спросил тот. «Сразу в отель или тебя интересуют девочки, алкоголь или кальян?» «Давай в гостиницу, нужно прийти в себя и осмотреться. У вас тут все очень необычно». «Да, Джерри, так все приезжие говорят. Следуй за мной, капсула такси уже зарезервирована». Не без подозрительности, но Браун все же последовал за ботом по имени полковник, оставаясь готовым к тому, чтобы выхватить у него свою сумку и рвануть куда-то в темный угол. Впрочем, тут все углы были темными, и только бесконечные светительные панели, расположенные вдоль больших и малых дорог, позволяли что-то рассмотреть в этом мире благоустроенного мрака. Пока капсула такси неслась по улицам большого города, залитым светом громоздившихся друг над другом рекламных панно, сверкающих вывесок и затейливых осветительных фонарей, он с интересом смотрел на этот мир, значительно отличавшийся от всех планет, которые видел прежде. Прохожие здесь также спешили по своим делам, заходили в заведения, выходили из театров и магазинов, однако чувствовалась во всем этом какая-то инородность. После того, как такси миновало центр, света стало меньше, а когда потянулись периферийные районы, сумрак, казалось, и вовсе захватил все пространство, несмотря на то, что фонари пытались его разогнать. Тротуары тут были пустынны, и по ним лишь изредка проносились колесные боты, спешившие доставить срочный заказ. Окна многоэтажных домов были освещены, но свет в них был каким-то тусклым, будто приглушенным специальным светофильтром. «Так вы тут что, солнце совсем не видите?» – спросил Браун, отмечая на часах такси послеобеденное время. «Да, Джерри, на большей части планеты солнечного света не бывает никогда, разве только над провинцией Кориенди. Там случаются облачные пробои, и в течение небольшого сезона жители радуются шестичасовому солнечному дню. Благодаря этой особенности Кориенди процветает на туристических деньгах». «А что ты знаешь о Кирке Новаке? Это такой местный воротила». «Извините, сэр, эта папка у меня закрыта». «Какой я тебе, сэр? Мы женаты». «Ладно, что скажешь про высокие башни?» — спросил Браун, понимая, что коснулся заблокированной части информации, и Кирк Новак тут был реальной силой. «Это не башни, сэр. Это орбитальные лифты». «Круто. Я много об этом слышал, но увидел первый раз». «Все приезжие так говорят». «Мы на «ты», — снова напомнил Браун. «Да, извини, Джерри. До отеля нам ехать еще четверть часа. О чем тебе еще рассказать?» «Почему так темно? Неужели облака действительно такие плотные?» «Дело не только в облаках, но и в поляризационной суспензии Манделла. Она поглощает свет, и если бы не это, мы бы здесь прекрасно различали, когда над облаками день, когда ночь. Разумеется, не так, как на внешних планетах, где люди даже получают звездные ожоги. Однако для восполнения недостатка солнечного света у нас имеется сеть специальных заведений, где можно производить волновые или химические имитации воздействия на человека солнечного света». «Как-то очень длинно, полковник», – покачал головой Браун. «А они все в КТЕ такие баснословы». Неожиданно вмешался компьютер такси и хрипло рассмеялся. «Так, Эннабот, оставайся в рамках служебного применения, иначе получишь дисквалификационный рейтинг», — с неожиданной резкостью ответил полковник. Удивленный этим представлением, Браун промолчал остаток пути до отеля, и когда полковник с сумкой вышел из капсулы, Браун, выйдя следом, спросил: «А что это там было, приятель?» «Извини, Джерри, просто не нашлось экипажа нашей компании, вот и пришлось подхватить этого Энна», — пояснил бот, но даже для бота это прозвучало слишком фальшиво. «Ладно, проводи меня до номера и можешь быть свободен». «Как скажешь, Джерри». Брауну показалось, что бот был слегка смущен. Вместе они пришли к рецепции, где девушка с чрезмерным загаром на лице просто кивнула боту, и тот повел Брауна к лифтам, внешне очень похожим на те, что доставляли пассажиров внутри космических башен. «Слушай, мы до какого этажа поедем?» — На всякий случай спросил Браун, когда лифтовая кабина тронулась. «Надеюсь, не до стратосферы?» «Зачем?» «Нет, девятый этаж. Если есть какие-то возражения, мы можем перерегистрировать номер. Получится не слишком дорого». По-своему воспринял это заявление бот.